Долгожданное свидание. Из состояния легкой эйфории Фриза вывел негромкий свист. Корнилов призывал его пообщаться. Подойдя к шахте, Владимир просигналил. «Принимайте груз!» Громкий шепот генерала прозвучал в шахте зловеще. «Что еще за груз?» — удивился Владимир и еще раз мигнул фонариком, и тут же был вынужден бросить его на песок и принять на руки обвисшее, как куль с мукой, тело крупного мужчины. «Господин генерал мог бы и не стараться», — подумал Фриза. Спихнул в шахту, и никаких забот. Он положил тело на песок, развязал бечевку, которой была обвязана грудь мужчины, дернул за конец. Бечевка моментально взвелась вверх. Уж не будут ли новые поступления? Фриза с опаской поднял голову, но никаких сигналов больше не последовало. Владимир поднял фонарик. Узкое лицо с резкими грубоватыми чертами показалось ему знакомым, а главное — звездочка на подбородке. — Кюн, сволочь! — прошептал Владимир почти с умилением. — Со свиданьицем! Лоб и левая щека у Кюна были в крови, и, судя по тому, что кровь уже начала подсыхать, генерал расправился с немцем минут 15 назад. Фризе проверил пульс. Кюн был живехонек. Сердце билось лишь слегка учащенно. Карманы проверять бесполезно. Владимир оглядел черные джинсы и серую кокетливую курточку Кюна. Уж генерал-то дело знает. И тут он заметил, что правый рукав курточки расстегнут и закатан по локоть, а на локтевом суставе красуется замысловатая татуировка — змея, обвивающая пышнотелую даму, ромб и буквы СЛЖБ — смерть легавым, жизнь блатным. Известный девиз — воров-романтиков старшего поколения. — Ну, господин генерал, уел. Решил порезвиться. Нет, чтобы припрятать Федю кавалера в кустиках, прислал мне его наложным платежом. И врезал кавалеру прилично старый законник. Как минимум на причинение легких телесных повреждений тянет. Или даже на злостное хулиганство. Кавалер Кюн застонал и открыл глаза. — Проснулся мой родной, — сказал Фриза, — но времени пока на разговоры нет. Он проверил руки Кюна. Тут беспокоиться было не о чем. Корнилов связал их, как на показательных занятиях в школе милиции. Фриза пошарил в карманах тихо постановающего Кюна, носовой платок отсутствовал. Еще один аргумент в пользу генерала. У немца он бы обязательно нашелся, а у вора в законе носовой платок не всегда входит в джентльменский набор. Владимир оттащил Кюна, несмотря ни на что. Он никак не хотел думать об этом мужчине иначе, как о подданном Федеративной Республике, подальше от шахты, достал из кейса фланелевую тряпочку, которой при необходимости смахивал пыль со своих штиблет, и не без некоторой неловкости засунул ее в рот пленнику. — По-моему, в последнее время я ею не пользовался, — успокоил он себя. Тонкая золотистая оса вынырнула откуда-то и поползла по щеке Кюна. Вот бы ужалила, — злорадно подумал Владимир. Но оса припала к пятнышку засыхающей крови на щеке пленника. Оса, оса, оса, что-то тревожащее было в этом крохотном, но злом насекомом. Но что? Оса, оса, — прошептал Фриза и вспомнил, как озадачили его осиные гнезда, симметрично расположенные на кирпичной кладке свода. Он посветил фонариком. Попробовать содрать одно из гнезд? А если там сотни-две таких же зловредных тварей, что ползает по лицу Кюна? Мало мне не будет. Владимир прошелся по туннелю, внимательно присматриваясь к осиным гнездам. Одно показалось ему пересохшим и давно покинутым. Оно пахло только тленом и пылью. Была не была. Фризе содрал белесую полусферу. Она и вправду оказалась пустой. Зато под ней, на самом кирпичном своде, виднелся бетонный круг, похожий на широкую белую пробку. Бетон был состряпан в попыхах, наверное, цемента не хватало, и саперы переложили в раствор песка. Теперь бетон выкрашился, и в углублении виднелись провода. Владимир пододвинул один из ящиков, встал на него, чтобы получше разглядеть, что так жирно поблескивает за соцветием проводов. Упакованные в лоснящийся пергамент, в углублении лежали брикеты динамита. Через полчаса после того, как отбыли бандиты, заявились новые гости. Огромный камион, автокран и легковая машина. Приехали они со стороны деревни Грязно, с погашенными огнями, и двигались очень медленно, будто на ощупь. «Эх, с конкурентами разминулись», — огорчился генерал. «А могла получиться хорошая разборка с потасовкой и стрельбой. Ну что теперь прикажете делать? Дубинкой я от них не отобьюсь». Легковой автомобиль осторожно съехал с проселка на поляну. Водитель включил фары. Машина медленно, но уверенно двинулась в сторону Красного берега, туда, где над Оридежью высились несколько стройных красавиц сосен. Надо было срочно вызывать Фриза. Корнилов наклонился над шахтой, просигналил фонариком, посвистел. Сыщик не отзывался. Минут 15 генерал следил за тем, как развиваются события на Красном берегу. Автокран уже стоял рядом с обрывом, его стрела медленно разворачивалась в сторону реки, камион с распахнутым чревом готовился принять груз. Людей было мало, 3-4 человека. Действовали они молча и согласованно. Чувствовалось, что каждый на зубок знает свою роль. «Как же с ними управиться?» — подумал Корнилов. И, засунув свою дубинку за ремень, спустил ноги в люк шахты, и в этот момент под землей раздался глухой взрыв. Тугая удушливая волна подбросила генерала вверх и швырнула в кусты. Фризе догадался о прибытии техники по легкому дрожанию сводов, по струйкам песка, стекавшим со стен. «Еще денек, и здесь останутся одни осы», — подумал он, — «если мы не остановим это варье». «А как?» Тихо выбраться наверх, прихватив с собой Кюна, и обратиться в милицию, которая заодно с жуликами? Или перестрелять похитителей? Неожиданно в подземелье ворвался свежий ветерок, несущий запах водорослей и сена, и шум падающей воды стал более громким. Грабители открыли новый вход в подземелье со стороны обрыва. «Герр Кюн!» — позвал хрипловатый, сдавленный голос. «Герр Кюн! Принимайте стропы!» Мужчина говорил по-немецки, и Фриза, словно оправдывая себя, с удовлетворением подумал: «Еще один человек называет этого бармота Кюном, а не Федей кавалером». «Да-да, сейчас», — отозвался он тоже по-немецки. «Две минуты, и я готов». Подхватив Кюна за воротник куртки, поволок его к шахте. Бандит пришел в себя и пытался вывернуться, мычал, брыкался. Пытаясь утихомирить отчаянно извивающегося пленника, Владимир лихорадочно искал выход и не находил. «Черт!» — выругался Фриза и со злостью двинул Кюна ногой. Тот затих. Если сейчас их не остановить, через 3-4 часа они уйдут за границу, в Латвию или Эстонию, или перегрузят награбленное в самолет, и поминай, как звали. Выходит, решить проблемы может только мой пистолет. — Господи, не дай мне промахнуться! — бездумно прошептал Владимир и осекся. — Что это я? С ума сошел? Он уже подтащил Кюна к шахте, когда в узком наклонном туннеле, ведущем, наверное, в глубины рождественских пещер, блеснул огонек. Кто-то, пока еще невидимый за поворотом, шел навстречу Фризе. Сигналить Корнилову теперь значило обнаружить себя. Фриза обернулся. В конце туннеля тоже появились люди. Он почувствовал их присутствие. Что-то происходило в темноте, какое-то движение, стук металлических предметов, глухие толчки, сопение. Фриза присел у стены, и в это мгновение вспыхнул свет прожектора. Осторожно, стараясь все время находиться в тени, которую отбрасывали сложенные вдоль стены ящики и корзины, он начал подползать к ним поближе и опять тянул за собой Кюна. Наверное, никогда в жизни Фриза не ползал так быстро и не занимал так мало места. Если бы он увидел эту щель в спокойной обстановке, то мог поспорить, что в нее не пролезет даже кот. А сейчас протиснулся в нее сам и сумел затянуть своего пленника. Вот только места для кейса в щели не осталось. «Герр Кюн! Герр Кюн! Где вы?» Теперь уже Кавалерова звали по-русски. «Куда подевался этот хмырь? Каждый раз одно и то же. Как только надо горбатиться, его и след простыл. Небось, пузо разболелось, наверх поднялся. Чуешь, сквозняк гуляет. Кюн!» Кто-то быстро прошел мимо Фриза. Владимир слышал учащенное дыхание и шорох песка под подошвами ботинок. Наверное, это был человек, поднявшийся по наклонному туннелю. Отблески его фонаря сыщик только что видел вдали. «Чего разорались, работнички?» Голос у вновь прибывшего был молодой и веселый. «Ты, Жоржик, опаздываешь!» «Жоржик, уж не бывший ли муженек, дежурный из Астории, знает ли, что отца убили?» «Кюн пропал!» «А куда он мог подеваться?» — удивился Жоржик. «Ход на церковную я только что завалил». Неожиданно застонал Кюн, бешено заколотил ногами по ящику. «Пристрелю!» — шепнул Фриза, склонившись над самым ухом пленника. Кюн жалобно вздохнул и затих, а Владимир почувствовал, что по его шее ползают какие-то насекомые. Он попытался прихлопнуть их ладонью и тут же почувствовал сильный укус. Это были осы. Мужчины, стоявшие недалеко от Фризы, замолкли. Наверное, услышали стоны Кюна и забеспокоились. — Генрих! — раздался еще чей-то испуганный голос. — Чего это они? — Кто? — Да осы! Летают, как бешеные! Начнут жалить, не поздоровится. Посмотри на фонарь, ты же его к осиному гнезду приткнул! Через минуту в конце туннеля раздалась команда «Вира!» Фриза высунулся из укрытия, не поднимаясь с колен, вытащил из кобуры пистолет, огляделся. Под сводами туннеля в лучах прожектора, поставленного на ящике, с сердитым гудением металось золотистое облачко. Маленькие злые бестии, потревоженные ярким светом и теплом, все прибывали и прибывали. Подавив желание выстрелить, Фриза поднял кусок кирпича и швырнул в фонарь. Раздался звон разбитого стекла, громкий хлопок, на секунду в подземелье воцарилась тишина, и тут же с новой силой зажужжали осы. Теперь это жужжание стало похоже на тонкий вой бормашины. «А-а-а!» — истошный вопль заполнил туннель. «Да помогите же! А-а-а!» Подхватив кейс, Фриза стремительно пополз туда, где поднимали на поверхность ящики. Инстинкт подсказал ему, чем ближе он к земле, тем больше шансов спастись от ос и от людей тоже. Он был уже в метре от выхода на Красный берег, когда кто-то зажег новый фонарь. Владимир непроизвольно обернулся. Посреди подземелья стоял человек. Казалось, что на голове у него надет бежевый нейлоновый чулок. Чулок этот шевелился, обезумев от боли, мужчина выхватил оружие и стал палить. Фриза сделал еще рывок и очутился у обрыва. «Тюн!» — позвал сверху повелительный голос. «Что там у вас делается, черт возьми?» «Осы!» — крикнул Владимир, и в это мгновение в подземелье ухнуло. Фриза прыгнул в темноту. Он ожидал, что упадет вниз, в реку, но приземлился на узкую площадку среди свисающих корней. Взрыв был глухой, не очень сильный, но, судя по тому, как дрогнула и осела земля, своды туннеля обрушились по всей длине. Никто из находившихся там не успел даже вскрикнуть. Немецкие саперы дело свое знали хорошо. Они только не взяли в расчет время. За прошедшие полвека река тоже не дремала. Подмывала и подмывала Красный берег. Усилия природы и человека соединились, огромный пласт красного песчаника откололся, машины, стоявшие на краю обрыва, рухнули вниз. Фриза с трудом удержался на узком выступе и теперь гадал, прыгнуть вниз или ждать, когда песчаник обрушится. «Володя, подними руки!» — раздался над его головой спокойный голос Корнилова. «Осторожно!» Без резких движений. Сначала Фриза поднял свой кейс, и только после того, как генерал забрал чемоданчик, поднял обе руки. Тут же его подхватили сухие, крепкие ладони Корнилова и выдернули наверх. Внизу глухо ухнуло, обвалился выступ, на котором только что стоял Фриза. Ухватившись за одну из уцелевших сосен, он заглянул вниз. Сильный тугой поток уже подмывал съехавшую в оредиш песчаную осыпь. Владимиру показалось, что он видит белый угол погребенного под толщей песка камиона. — Нельзя так близко подходить к краю обрыва, — прошептал он очень тихо. — Аминь. Но Корнилов его шепот услышал. — Что вы там бормочете, коллега? Взгляните лучше на этот портфельчик. Он протянул Фризе модный кожаный несессер, из тех, что подкрученные молодые люди так любят носить, повесив на запястье. Владимир расстегнул молнию. В одном отделении лежала толстая пачка долларов, в другом — новенькие 500-тысячные купюры. Паспорт на имя гражданина Федеративной Республики Германии Вильгельма Кюна. С фотографии глядел самоуверенный Федя Кавалер, узкое лицо с резкими чертами, прямой взгляд, красивая стрижка. «Внешний вид и характер нордические», — усмехнулся Фризе и полистал странички паспорта. За последнее время Федя пересекал границу с Россией 6 раз, и русская виза у него была многократной, сроком на 2 года. «Вы взгляните на бумаги», — подсказал генерал. Одну за другой разворачивал сыщик аккуратно сложенные и прошитые скрепками листки. «Культурный фонд «Эль-Ренессанс» направляет в Федеративную Республику Германию передвижную выставку самодеятельных художников Санкт-Петербурга сроком на 1 год. Список работ прилагается». Разрешение таможенного комитета, заключение экспертной комиссии, письмо первого заместителя премьера России. «С такими ксивами можно половину страны вывести», — Фризе выругался. «Какого черта вы бросили гранату?» — поинтересовался Корнилов. «Судя по этим бумагам, ценности там все-таки были? В пещерах, которых нет и быть не может». «Еще какие?» Фриза заметил, как из ельника вынырнул джип и медленно двигался к ним через поляну. Этот джип показался ему очень знакомым. «Вы, генерал, встали бы за сосну? По-моему, с этим чудищем я уже встречался». «Ну, там же не все были бандиты», — не унимался Корнилов. «Пожалела овца волка». Фриза вернул генералу портфельчик Кюна, открыл свой кейс, достал из него аккуратно сложенную рубашку, осторожно развернул. Генерал увидел у него в руках гранату, ту самую, противотанковую. «Так это не вы?» Он, наконец, обернулся и тоже заметил машину. «Боже, не дай мне промахнуться!» Джип остановился, из распахнутой дверцы выскочил здоровенный амбал. Владимир сразу же узнал его. Это был тот боец, который охотился на дежурную из Астории в Павловске, и которого, предварительно залив ему в глотку почти литр водки, Фризе оставил наедине с трупом бывшего прокурора в десятки метров от отделения милиции. — Ай да менты! — изумился он. — Отпустили убийцу без покаяния. На этот раз в руках амбала был автомат Калашникова, и, похоже, он собирался им воспользоваться. Тупой, тупой, а своего обидчика узнал моментально. «Ложись!» — крикнул Владимир Корнилову и метнул гранату в лобовое стекло джипа. Она разорвалась внутри автомобиля. Мощный взрыв разнес машину на куски. И тут же, с интервалом в несколько секунд, раздались еще два таких же сильных взрыва. Корнилов собрался выйти из-за ствола липа, но Фризе предупреждающе поднял руку. «Может, еще рвануть?» Он как в воду глядел. Снова ухнуло. Только теперь это была не граната, а бензобак. Минут пять они пережидали, но больше взрывов не последовало. «Надо проверить, не остался ли кто в живых». Корнилов кивнул в сторону догоравших обломков автомобиля. «А, пускай лежат. Думаете, трех противотанковых гранат для них мало?» Генерал нахмурился и промолчал. Уже совсем рассвело. На первый взгляд на поляне все было по-прежнему. Дряхлые столетние липы и дубы, ольшанник вдоль тропинки, дремучий зеленый островок на месте барского дома. Но если раньше внимательный наблюдатель мог заметить, что этот островок разросся на невысоком взгорке, укрывшем руины усадьбы, то сейчас взгорок исчез, осел, опустился вместе с последним куском старого фундамента. Обрушилась кладка шахты. Пропала каменная плита. А корабельные сосны, радовавшие глаз прохожего, валялись под обрывом у самой воды, в мгновение ока превратившись из породистых красавиц в древесину. На поляне стелился туман, смешивался с дымом от догорающего джипа. Как ни в чем не бывало, пели птицы. Разбуженные взрывом к реке подтягивались наиболее смелые обыватели, заспанный мужчина и мальчик с бабушкой. Мужчина, Корнилов знал, что это врач, каждый год снимающий в Рождественно дачу, глядя на тела бандитов, поинтересовался. «Мертвые?» «Даже очень», — буркнул Фриза. Доктор многозначительно покивал головой. «Бандитская разборка?» — спросил воспитанный на криминальных романах и телевидении мальчик. Он все время норовил вырваться из цепкой руки женщины и подойти поближе к мертвецам. «Следствие покажет», — значительно изрек доктор. «Ничего оно не покажет», — выпалил начитанный мальчик и посмотрел на доктора, как на дурачка, с презрением и капелькой сочувствия. Бабуля с силой дернула всезнайку и что-то прошептала ему на ухо. Наверное, пообещала трепку. Подъехал на своем трескучем мотоцикле участковый Лысенко, окинул внимательным взглядом все еще дымящиеся обломки машины и тела бандитов. Молча поздоровался за руку с Корниловым и доктором, кивнул Фризе, стоявшему поодаль. — Василий Семенович, не в службу, а в дружбу, — обратился он к доктору. — Позвоните в Гатчину, в прокуратуру. Скажите, что у нас ЧП. Трупы. Он взглянул на мертвецов. — Скажите, много трупов. Взорвалась машина. — Похоже, джип, товарищ генерал. — Я не очень-то в них разбираюсь, — ответил Корнилов. — Джип, — подал голос Фриза. Лейтенант внимательно посмотрел на Фриза, потом перевел взгляд на генерала, наверное, старался понять, почему племянник и дядя ведут себя как чужие. — Так я пошел звонить? — спросил доктор. — Будьте добреньки, Василий Семенович, и не забудьте скорую. Когда доктор ушел, лейтенант обратился к женщине. — Вы, наверное, дачница? — Да, мы у Сидоровых снимаем. Женщина показала в сторону деревни Грязно. — Вы видели, что тут произошло? — Слышал, — сказал мальчик. — Как бабахнуло! А потом еще два раза. Бандитская разборка. Мы шли в Рукавишников, лес за грибами, и услышали три взрыва, — подтвердила бабушка. — А взрыв в подземелье? — удивился Фриза. — Неужели не слышали? — Понятно, — кивнул лейтенант. — А стрельба, крики? — Не было стрельбы. — Понятно, — протянул Лысенко и посмотрел на Корнилова. Генерал внимательно разглядывал царапины на руках. Участковый опять обратился к женщине. — Скажите, а вас как зовут? — Клавдия Леонидовна Кузина. — Через час приедет следователь, Клавдия Леонидовна. Захочет с вами побеседовать. Может, за грибами вы после обеда сходите, а сейчас дома посидите. — Все грибы оберут, — сердито сказал мальчик. — Ну, завтра сходим, — пообещала ему Клавдия Леонидовна. Фриза удивился, что она ни разу не назвала мальчика по имени.